Глава 6. Все-таки то была школа. Я точно поняла это, оказавшись в своем коридоре перед кабинетом математики. Людей после урагана разместили в школе. Какой же это город? И вообще, реальность или иллюзия? Я должна знать, действительно ли по моей вине кто-то погиб, или этот спектакль разыграли лично для меня. У старухи же имелся какой-то план, что-то там я должна была понять. Нет, это был не спектакль, все выглядело очень реально. Получается, я совершила ошибку. Ужасную ошибку. Зачем? Мне ведь говорили, что и как нужно сделать, а я решила, что я самая умная, я сама знаю, как поступить. И гордилась собой. Вот, похвалите меня, какая я самостоятельная. Выходит, эта история была нужна, чтобы научить меня слушаться? Это просто смешно, честно, очень смешно. Я, наверное, всю жизнь была самым послушным ребенком на свете. Я всегда боялась ошибиться. Чуть ли не единственный раз в жизни я не послушалась, я решила спасти этого птенца, и вот случилась трагедия. То есть мне просто сказали: «Дорогая Юля, не умничай, делай, что говорят, и все будет нормально, или в крайнем случае, как будто нормально». В этом суть истории. Серьезно? Спрашивать это нужно было у старухи, но она, конечно, испарилась, как и в прошлый раз. Просто отлично. Я думала об этом как-то вяло. У меня просто не хватало сил. Ноги почему-то резко ослабели, а во рту пересохло. Я зашла в туалет и выпила холодной воды прямо из-под крана. Посмотрела в зеркало. Щеки горели и волосы растрепались, а в остальном я выглядела нормально. Я распустила волосы и заново стянула их резинкой, потом пошла в класс. Похоже, что прошло совсем немного времени. Там все еще говорили о многочленах. С этого дня я стала ждать старуху. Я злилась на нее и одновременно надеялась, что все сложнее и правильнее, чем я думаю. Это не могло быть просто дурацким воспитательным моментом. Она обещала, что поможет найти выход из тупика, и я ей поверила. Я и сейчас верила ей больше, чем кому-то другому. Наверное, потому что она говорила прямо. А еще казалось, что ей на меня наплевать, и это тоже странным образом усиливало доверие к ней. Ей просто незачем врать. Зачем это ей, такой уверенной и самодостаточной? Она была мне нужна, я жаждала задать вопросы, ответы на которые знала только она. Я высматривала ее в школьных коридорах, искала глазами в магазинах и на улицах. Зайдя домой, я сразу начинала принюхиваться, не пахнет ли кофе. Мама говорила, что я стала ужасно невнимательной. Ее это раздражало. Она просила меня купить сметану, а я приносила молоко. Мне казалось, что она говорила о молоке. «Юля, я просто боюсь оставлять тебя одну. Ты какая-то совершенно потерянная», — сказала мама вечером после ужина. Я подумала, что это звучит интересно. «Потерянный человек — это тот, кого кто-то потерял». «Не оставляй», — сказала я, заранее зная, что ничего хорошего из этого не получится. «Ты опять?» — у мамы дрогнул голос. Она помолчала, а потом ее губы стали жесткими. «Такими губами ничего ласкового точно не скажешь». «Пожалуйста, перестань вести себя как маленькая. Ты прекрасно знаешь, что другой работы у меня нет. Обеспечивать нас некому». Одно и то же. Каждый раз повторялась эта фраза. Я слышала ее миллион раз, и слово «обеспечивать» всегда звучало отвратительно, как будто речь шла о каком-то регулярном подвозе продовольствия. Они с папой что, реально думают, что это главное? Я залезла на стул с ногами и обхватила колени. Мама не разрешала так сидеть, но, учитывая то, что я собиралась сказать, это было уже неважно. «А вы точно не сойдетесь обратно?» Мама посмотрела на меня так, будто я призналась ей в преступлении. Или, скорее наоборот, предложила ей самой совершить преступление. «Юля, ты нарочно меня изводишь? Тебе меня совсем не жалко? Ты же сама видела, как мы жили, ни дня без скандала. Тебе что, хорошо было? Хочешь снова?» Мамины слова летели в меня, как стрелы, а никакого щита не было. Только коленки, в которые я спрятала лицо. Я переждала, пока она перестанет, а потом сказала: «Мне тебя жалко, мам. Правда жалко. И да, было плохо. Так, а сейчас разве хорошо? Тоже ведь плохо. Всем. Может быть, можно что-то...» «Нет, нельзя», — отрезала мама. «Нельзя. С меня хватит. И сядь нормально. Сколько раз говорить?» Когда человек говорит, что с него хватит, сказать уже ничего нельзя. Но я бы сказала, что неправда. Неправда, что всегда было плохо. Не всегда. И папа покупал летом желтую черешню, приносил домой полный пакет и кричал из прихожей: «Аня, Ань, глянь, что я принес!» И мама ахала и кидалась ему на шею. Они даже целоваться при мне не стеснялись, хотя я кричала, чтобы прекратили, это неприлично. И когда папа разбил свою любимую синюю чашку в белый горох, мама перерыла весь интернет, чтобы найти ему такую же, хотя он не просил, даже не говорил ничего такого. Она сама захотела. Так много всего было. Мы же и в кино вместе ходили, и в кафе, и просто в парк вечером. Сидеть на лавочке, смотреть, как подсвечивается в темноте большой фонтан и есть мороженое. Да, это было давно, может, год назад или больше, но было же. Зачем же сейчас делать вид, что все было неимоверно ужасно с самого начала? Просто на шарик тряхнули, и все развалилось. Дедушка заболел, ему сделали операцию, и мама поехала туда, чтобы помочь бабушке за ним ухаживать. И тогда все было еще как-то более-менее нормально, хотя мне стало не по себе. Меня окутал даже не страх, а тревога, которая наваливается и не отпускает, пока не скажешь себе несколько раз, что взрослые знают, что делать, обо всем позаботятся и ничего плохого не случится. Мама уехала, а через несколько дней позвонила папе. Я не слышала их разговор, но потом он зашел ко мне в комнату и встал в дверях, держа в руке телефон. Я рисовала, и когда он молча там остановился, мне вдруг стало страшно. Я рисовала сидящую женскую фигуру, старательно штриховала полутень и не смотрела в его сторону. Он сказал: «Юля, кое-что случилось». Дальше я никогда не вспоминала, поставила запрет. Пока так, а потом я вырасту и смогу об этом думать. Мама хотела, чтобы папа приехал, а он не мог. Он объяснял ей по телефону, что у него два важных объекта. А я сидела, слушала его, сжимала руки и думала, что я могла бы поехать к маме и быть рядом с ней и бабушкой, но как я поеду? Это же надо сесть в поезд, а я никогда не ездила одна в поезде. Вдруг я что-то сделаю не так или выйду не на своей станции. И когда приеду, как я смогу вообще быть там и смотреть на то, что там происходит? Это было невозможно. Но я все-таки тихо сказала: «Я могу поехать к маме». Папа отмахнулся, досадливо сжимая губы. Он слушал маму, а она говорила что-то громко и взволнованно. Когда папа отмахнулся, я почувствовала облегчение, что не надо ничего делать. И об этом я тоже не хотела вспоминать. Когда потом, после всего, мы приехали встречать маму на вокзал, то опоздали. Я сидела дома, ждала, когда папа за мной заедет, и ужасно нервничала. Я не хотела ему названивать, просто то садилась, то вставала, ходила по комнате и смотрела на часы. И вот там кто-то задержал. Мы опоздали не так уж надолго, может, на полчаса, но это было опоздание. Мама стояла у выхода из вокзала совсем одна, грустная и усталая, со своим чемоданом. Я сразу кинулась к ней, и она меня крепко обняла. Папа тоже потянулся ее обнять, но она выдвинула вперед чемодан и сдержанно сказала: «Положи, пожалуйста, в багажник». Это было в апреле, а потом становилось только хуже.